попыток хоть как-то исправить ситуацию, сделать более устойчивыми и саму верховную власть и весь государственный порядок было немало, и наиболее успешной из них была сложнейшая система правил и отношений, получившая в России название «чин царского двора». Именно чину иногда на целое столетие удавалось ввести абсолютную власть в жесткие рамки. Он делал это ласково, подобострастно, но оттого ничуть не менее крепко. С первых дней каждый, кто жил во дворце, воспитывался в уважении к этому институту, который четко и ясно говорил царю, какие его поступки и какие проявления его власти лепы, «чинны» в кавычках, а какие, наоборот, нелепы и только унижают власть, полученную им от отцов, дедов и, главное, от Господа Бога. То есть власть ограничивалась не потому, что должна была быть меньше, не потому, что абсолютная власть сама по себе разрушительна, а единственно во имя ее неслыханного величия. Ее предостерегали, что, столкнувшись с нами грешными, с нами, маленькими и ничтожными людишками, она может унизить себя, замараться и уже хотя бы этой грязью стать с нами вровень. То была демагогия, неслыханная по хитроумию, но она действовала, и государство, пока чин в кавычках чтился и соблюдался, процветало. Благодаря подобной огранке в мире, где все мы друг от друга зависим, где так тесно, неограниченная власть не делала слонов в посудной лавке, и с ней, под ней, худо-бедно удавалось существовать. Цари-революционеры понимали это лучше кого бы то ни было и при первой возможности, спасаясь от так называемого чина, бежали, куда глаза глядят. Они бежали из своих стольных городов и Кремлей, Андрей Боголюбский из Ростова и Суздаля в Боголюбово, Иван Грозный из Москвы в Александровскую Слободу, Петр из той же Москвы в Невские Топи. Победить «чин» в кавычках, иначе, нежели собственным бегством, не получалось. Он был сильнее. Но тогда, когда тот, ради кого он жил, исчезал, «чин» в кавычках, будто верный пес, умирал. Думаю, что основная причина бегства царей в страшном дискомфорте, который рождали в них ощущение своего всевластия и одновременно обычная человеческая слабость. Возможно, мы его даже недооцениваем. Совместить одно с другим, все время и с тем жить было слишком трудно, и верховная власть, как алкоголик, однажды снова сходила с катушек. Она вдруг опять вспоминала, что ей никто не указ, и, распоясавшись, выдавала эдакую революционную свечку. Теперь вернемся к другой части народа. Как уже говорилось выше, были и те, кто все эти 5 веков побед считал не более чем искушением, а государя не истинным православным царем, а сатаной, антихристом. Тот, как известно, должен был завладеть властью в последние времена, перед самым приходом Спасителя, и соблазнить, совлечь в грех многих и многих. Пока думавшие так были малочисленны, они, пытаясь спасти от греха себя и своих близких, уходили в леса, бежали в глухие окраинные места, если надо, и за пределы государства. Когда власть и там их доставала, и они видели, что зло везде, ждать помощи неоткуда, это инако понимавшие мир люди, чтобы предстать перед Господом незапятнанными в белых одеждах, коли они были из староверов, нередко целыми деревнями, превратив избы в домовины, от старика до только что родившегося младенца, сжигали себя в них во славу Божию. Отростки того же корня, скопцы, опять же потому, что настали последние времена, холостили себя, чтобы спастись от похоти. В 18 и в 19 веках сотнями насчитывались и вот такие, считавшиеся уголовными, дела. Владимир Соколовский, «Криминальная летопись Урала», Журнал «Уральская Новь», 2000 год, номер 8, страница 123. Докладная записка. Содержащийся в пермском тюремном замке арестант Федор Клементьев, причастный к делу об вновь открытой в Лысвинском заводе секте морельщиков, 10 числа сего месяца снял со стены находящийся в его камере образ в Киоте, ударил его об пол и разбил на три части. Осколки бросил в ведро, в которое он испражнялся. На вопрос смотрителя тюремного замка, пришедшего в камеру, он с азартом заявил, что не хочет поклоняться звериному изображению. Он находился в тюрьме по обвинению в зарезании 6 человек. Был найден полицейскими. Клементьева за убийство 6 человек, в том числе своей дочери, и этот случай присудили к 70 ударам и, наложив клейма, сослали в каторжную работу вечно. Клементьев рыдал на книгах Ефрема Сирина об искудении священства. Как установить время благочестия с заглавных букв? Надо посылать Господу своих родных и молить его о всех благочестивых. Федор установил 6 человек, которых надо послать к Господу. Вдова Марфа Гаврилова изготовила им саваны, и их посадили в пещеру, обрекая на голодную смерть. Спустя некоторое время Клементьев пришел к ним и умертвил тех, кто еще был жив. Но однажды и для народа, который обычно шел за царем, тяготы, потребные для ведения новых и новых войн, делались невыносимыми. И он тоже начинал склоняться к мысли, что при истинном царе жизнь здесь, на земле, не может быть такой несправедливой и страшной. Тогда число тех, кто ждать Царствия Божия уже больше не мог, безмерно умножалось, и огромные ватаги воровских разбойных людей, казаков, крестьян, холопов, посадских людей вместе со своим «правильным» в кавычках «царем», отсюда все российское самозванчество, шли на Москву, Новый Иерусалим. Между сторонниками разных трактовок учения Филофея разгоралась настоящая гражданская война. Редко долгая, но до безумия жестокая и кровавая. В ней до 17 года, в конце концов, всегда побеждал прежний царь и те, кто оставался ему верен. Кстати, особая ненависть староверов к Петру, их убеждение, что он антихрист, было связано с тем, что именно при первом русском императоре произошла окончательная секуляризация учения Филофея. Петр попытался навсегда изъять из русской истории обещание и надежду на скорое пришествие Христа, на близкий страшный суд и торжество праведных. Казалось, что тем самым основание, фундамент верховной власти был значительно укреплен, и два века она, кто бы и как бы ни получал престол, легко обходилась без дополнительных подпорок. На самом деле, петровские достижения на этом фронте не стоит преувеличивать. 18 и 19 века, с точки зрения расширения империи, были баснословно успешными. И власть, судя по всему, как и раньше, держалась именно ими. Во всяком случае, когда победы сменились поражениями, Романовы недолго оставались на троне. Добавим, причем без ранжира, еще несколько замечаний, не бесполезных для разговора об отечественной истории. Понимание себя как святого народа и своей земли тоже как святой придало русской истории уникальное чувство правоты и, соответственно, неправоты тех, кто становился у нее на пути. То есть, когда бы и на кого бы мы ни напали, это всегда было правильно и во имя Всевышнего, в кавычках, в том числе и наших жертв, благо, ведь мы и их готовы были сделать частью святого народа. Другое дело, если нападали на нас, или даже не нападали, а просто защищаясь, наносили нам поражение. Отсюда неслыханная обидчивость и твердое убеждение, что мы со всех сторон окружены врагами, которые только и ждут нашей гибели. Отличие, подчас весьма контрастное, нашей и прочих империй нового времени, например, британской и французской. Если там голый меркантилизм, то у нас, хотя завоеванные земли, конечно, приносили огромный доход, меха, позже руды, нефть, хлопок, весь он без остатка тонул в море самых возвышенных идей, в которые все мы от первого до последнего верили. Очень четкое понимание цели и смысла своей истории. Эта ясность помогла сэкономить немало сил, средств, и все они были направлены на внешнюю экспансию. В результате, к 50-м годам 20 века мы контролировали, разумеется, с разной степенью жестокости, чуть ли не половину территории и такое же количество населения земного шара на 4 континентах, за исключением Северной Америки и Австралии. Тогда многим казалось, что скоро падет и другая половина. Столько у нас там было друзей. От Филофея и все, что мы думаем о земле. Например, считаем, что там, где мы когда-то были, вне зависимости от того, что раньше и позже нас там были и другие, все это наша земля, потому что она полита нашей святой кровью. И ненависть к Столыпинской реформе. Святая земля может быть только в общинной собственности. Частное владение ею, возможность ее продавать, покупать, безумие, кощунство. Мы никогда не простим Александру II продажу Аляски. Даже верим, что эта сделка, пусть юридические формальности и были соблюдены, незаконна. Подобно майорату, святая земля вообще не предмет торга. Кстати, на Руси в западном понимании этого термина никогда и не было частной собственности на землю. Была некая система разных и, соответственно, неполных прав ею распоряжаться и пользоваться. Они были вложены одно в другое, будто матрешка. Верховным собственником был царь, наместник Бога на земле. Вотчинное и дворянское владение так или иначе, но жестко было связано со службой царю. Крестьянская община «Мир» тоже имела все основания утверждать, что хозяин земли именно она. В этом смысле колхозы больше соответствовали представлениям крестьян о «правде», в кавычках, чем та система, которая начала складываться при Столыпине и еще 10 лет до коллективизации просуществовала при большевиках. Возвращаясь к совместной жизни двух народов, отметим, что и отношения, и внутренние границы между ними были до крайности неровными, нервными и подвижными. То, что они боялись и ненавидели друг друга, несомненно. Временами напряжение было такое же, что и в Святой Земле накануне прихода Спасителя. Отказываться от него власть не хотела и не могла. Здесь было и ее собственное основание, собственная санкция. В то же время она очень страшилась этой стихии, прекрасно понимала, что как некогда под ее напором пал Первый Рим, так же легко может рухнуть и нынешний Третий. Народные восстания и бунты, убеждение тех, кто в них участвовал, что они живут в антихристовом царстве, не давали поводов для сомнений. Наиболее яростных проповедников другого светлого царства власть или казнила, или вытеснила на окраины, где они постепенно укоренились. Дальше они были уже тихи и подпольны, но их корабли, в сущности ковчеги, на которых спасались праведные, управлялись не хуже современной эскадры. В XIX веке все это будет повторено ячейками каждой социалистической партии. В конце концов, территориальное разделение двух народов стало одной из главных задач русской верховной власти. Вообще, надо сказать, что связка «народ» и «земля» была вечной проблемой для любой империи. Издревле миф об Антее был для их строителей емким и точным руководством. Если завоеванную землю ты хочешь не просто ограбить, а удержать надолго или даже навсегда, от нее следует оторвать народ, который здесь родился, вырос, и переселить его как можно дальше. Лишь так можно избежать новых и новых восстаний. Восточные империи дружно шли этим путем, их опыт переняла и Россия. Грозный чуть ли не подчистую вывел из новгородской земли всех тамошних служилых людей, как тогда говорилось, перебрал их. Сталин наполовину убил, наполовину переселил в Среднюю Азию почти десяток кавказских народов и татар из Крыма. Мечта империи – полная однородность и гомогенность. Перемешивание населения очень этому способствует. Каша и впрямь получается без комков. Отсюда же боязнь всякого рода многообразия и диссидентства, любых отклонений от установленных правил и образцов. Все же империи однажды сочли, что переселение целых народов чересчур дорого и трудоемко, после чего конструкция их стала меняться. Если прежний прототип был рожден Востоком, то новый нашли в политике греческих полисов и Рима. В результате империи превратились в нечто вроде волчков, которые, как хорошо известно, чем быстрее крутятся вокруг своей оси, тем устойчивее. Центробежная сила, создаваемая этим вращением, позволяла легко удалять на окраины или даже за пределы государства все инородное, враждебное, чуждое и тем самым поддерживать монолитность. Империи сделались по-буржуазному тароваты и расчетливы. Человеческий материал, даже самый плохой, берегли как только могли, инакомыслящих ставили к стенке лишь в крайнем случае. А так предпочитали заселять ими новые территории. Политика эта и на Западе, и у нас оказалась до крайности выгодной. Очень часто всего за поколение два старых врага превращались в восторженных апологетов и защитников. Для России самый яркий из подобных примеров – казачество. В большинстве своем оно составилось из людей, согнанных с мест обычной оседлости голодом, огромными податями, произволом власти, которой всегда не хватало денег на себя и на новые войны. Стоило центру хоть немного ослабеть, их отряды возвращались обратно и с беспримерной жестокостью, не разбирая правых и виноватых, грабили и убивали. Они словно хотели в еще большем зле утопить это царство греха. Вольница продолжалась 2,5 века, а потом то ли карательные походы, Петр подавил восстание Кондратия Булавина, а еще через 70 лет Екатерина II Пугачева, то ли время и пространство изменили, смягчили их взгляд на империю. Ведь не новость, что извне, со стороны, многое видится по-другому. В результате казаки стали потомственным военным сословием, надежным и боеспособным оплотом империи, ее пограничной стражей и ее замечательными конными корпусами. До середины XIX века, когда Россия окончательно вышла на свет Божий и увидала большой сложный мир, еще удавалось верить, что все, что вокруг, за ее пределами, иллюзия, фантом. Но куда страшнее был другой удар. Иные страны, народы никак не были готовы признать в ней своего вождя и учителя. Последовавшие вскоре военные неудачи, в первую очередь Крымская война, лишь подтвердили, что чувство правоты, которое было даровано народу учением Филофея, на исходе. Правота – великая сила, особенно если это правота и перед собой, и перед Богом. Достаточно посмотреть, какой отвагой мать защищает свое дитя. В том, что произошло, славянофилы винили Петра, сравнявшего с землей чуть ли не всю традиционную культуру, завезшего без счета и разбора море западных новшеств, единственным прибытком от которых для русского человека был комплекс неполноценности. Но кто бы ни был виноват, сути дела это не меняло. У человеческой гениальности два источника – предвидение и мастерство. Некоторым дано и то, и другое, но достаточно и одного ингредиента. Философ Николай Федоров начал писать вскоре после Крымской войны, когда в обществе шло ее осмысление. Он был из первых, кто понял, что старое основание русской экспансии себя исчерпало. Оно треснуло и больше не держит нагрузки. Разделение святого народа, разное в нем понимание, куда и как должна идти страна, зашло слишком далеко, лишило его силы. И вот Федорову, дав новый комментарий к Евангелиям Христа, пусть пока только на бумаге, но удалось преодолеть прежний раскол, прочно скрепить обе враждебные части, имперскую и народную, сектантскую. Соединило их его общее дело. Не просто сохранив, бесконечно усилив обе трактовки Москвы как Третьего Рима, он нашел точку, где они, наконец, сошлись. Верховной власти он указал путь, идя по которому она найдет, вернет и подтвердит свою санкцию на жизнь, неразрывную связь с Господом. Дорогу, где в считанные годы она одного за другим сокрушит внешних врагов и ненавистников, включая и наиковарнейшего Англию. То есть свершится главное. Вся земля станет уделом русского царя, и тем в мгновение ока обернется единой неделимой святой землей. Землей, какой она была до грехопадения и изгнания Адама из рая. Он указал и потребные для этого средства. Одно из них верховная власть и без Федорова прежде уже держала в руках, но тогда по неумению или от робости не преуспела. Я имею в виду военное поселение. Федоров видел перед собой власть, которая безмерно устала, едва справлялась с собственными независимыми и вечно фрондирующими служивыми людьми, со всегда готовой восстать деревней и глухо недовольными мещанами, устала от бесконечного сопротивления окраин, от Польши и Финляндии до недавно присоединенного Туркестанского края. Она изнемогала от сложности жизни, от тщетности попыток хоть как-то согласовать и примирить интересы подданных, столь непоправимо друг на друга непохожих. На это, а не на выполнение своей коренной миссии завоевания и превращения новых и новых кусков мирской земли в святую, у нее уходили силы и ресурсы. Федоров, причем разом, готов был ей помочь со всеми бедами. «Достаточно, — сказал он, — невзирая на чины, звания и лица, на происхождение, вероисповедание и кровь, на образование и склонности от первого до последнего сделать всех воинами-пахарями. Одинаково одеть и обуть, отдать им одинаковые приказы, которые они будут одинаково и точно выполнять, и тогда с этим несчетным войском не справится ни один неприятель. Даже дьявол, даже человеческий грех спасует перед ним, и, как и повелел Господь, на земле опять воцарится равенство и справедливость. Не меньше он посулил и крестьянам, будущему бесчисленному войску империи. Зная, как ненавистна им рекрутская служба, помня всегдашнюю готовность восстать, стоило только правительству заговорить о переводе их в военные поселенцы, Федоров приготовил для земледельцев целый мешок подарков. При нем свыше 90% населения России жило по деревням. Главным событием в жизни поколения были происходившие раз в несколько десятков лет переделы земли. Их назначение – дать на каждую душу равный по величине и по качеству чернозем, глина, песок, а значит справедливый надел. Но сколько ни делили землю, ее особенно в центральных губерниях катастрофически не хватало. На своей земле люди работали с восхода до заката, а по воскресным дням и просто, когда выдавалась свободная минута, молились. Просили Бога, чтобы зима была снежная и не погибли озимые, чтобы весна теплая и дружная, чтобы не было поздних заморозков и ранних морозов, из-за которых осыпалось зерно, а главное, чтобы летом дожди не обошли стороной и хлеба не посохли. Иногда такое ощущение, что Федоров их молитвы слышал лучше Господа. Во всяком случае, он ясно понимал и сказал, что невезение тут ни при чем. Корень куда глубже. Он в несовершенстве мира, который Бог создал и отдал людям. Кроме всего прочего, этими словами он оправдал человеческий род, очистил его от грехов. Чтобы землю приспособить для жизни, нужна коренная ее реконструкция. Справедливый передел всего и вся. Ясно, что когда человек смотрит на высокую величавую гору, а у ее подножья видит переполненную гадостью болотистую низину, и знает, что и гора, и болото – дело одних рук, ему кажется неизбежным, что в миру есть большие высокопоставленные люди, а есть те, кто, как и он сам, принадлежит к низшему, подлому в кавычках сословию. Не равны даже живущие в соседних избах. У одних дети родятся на загляденье, сильные, умные, красивые, а у других хилые недомерки и дураки. О каком порядке разумности мироздания может идти речь, коли даже река течет, например, где и куда хочет, то на восток, то через несколько верст вдруг повернет на юг, и все это, нанизывая одну излучину на другую. И воды в ней весной в половодье выше крыши, а летом, когда земля иссохла и пошла трещинами, межень, везде по колено, даже брода искать не надо. И вот Федоров сказал, как это можно исправить, причем всерьез, по науке.